Девушка из Пелопоннеса подает мне чашку чая с моими лекарствами, называет меня лапочкой и стучит мне по коленке крошечным молоточком. Сердитая медсестра повсюду. Улыбается и угрожает всем своей планшеткой. У менеджера по исходу яркий сверкающий мотоцикл, на котором он въезжает на парковку в ярком сверкающем шлеме, словно грабитель банков или какой-нибудь ганг-ганг, только не того цвета. Похоже, что тот сделан из золота. Он оставляет его на столе в своем кабинете. Шлем, а не мотоцикл. Шлем лежит рядом с бумагами на его столе, словно большой круглый золотой балбес. Болван. Как большая золотая болванка. Слиток. А еще у него новая золотая серьга. Она у него в ухе, а не в брови. В носу или во рту, как у того славного парнишки, который некогда мыл полы. Мой сын встречается с менеджером по исходу за закрытой дверью его кабинета. Я не то чтобы шпионю за ними, но иногда замечаю, что в те дни, когда случайно оказываюсь возле кабинета менеджера по исходу, приложив ухо к двери, то в большом ежедневнике ничего не написано о том, что мой сын собирается меня навестить. Поэтому сама записываю это в ежедневник. И в следующий раз, когда мой сын все-таки приходит меня навестить, он вроде как с большим удивлением читает, что был в кабинете менеджера по исходу на секретном совещании по поводу моего аккаунта. Я говорю ему, что, наверное, у него что-то с памятью, так что хорошо, что у нас есть этот большой ежедневник». И мой сын обводит взглядом комнату, как это делает обычно, и говорит мне, что я ведь ему доверяю, разве не так? И я отвечаю ему, что да, конечно же, доверяю, и он вроде немного расслабляется и еще что-то врет мне насчет денег. Тогда я говорю ему, что мне очень нравится новая кожаная куртка менеджера по исходу. И как хорошо она сочетается с его золотым водолазным костюмом. После чего мой сын опять нервничает. И все у нас опять нормально. Или, по крайней мере, как обычно. Моя дочь очень-очень устала. Она принесла мне какое-то новое растение в горшке. Она так добра, что у меня не хватает духу сказать ей, что мне больше не нужны растения в горшках из-за сада. Она уносит новое растение в ванную, где опускается на колени рядом с ванной и вздыхает. На самом-то деле, она так устала не из-за этого растения в горшке и не из-за Господа Бога, а из-за Фелисити и Частити, которые после выпускного бала готовятся к выпускным экзаменам. У Фелисити или у Частити по-прежнему проблемы с биологией. Они обе заняты учебой на своих смартфонах. Судя по тому, как быстро двигаются их большие пальцы, экзамены они сдадут на отлично. У выпускных экзаменов теперь новое название, как и у многого другого. Теперь они называются «Скулис» и отнимают немало времени и сил. И проводятся в каком-то пентхаусе, а не в здании школы, и стоят очень дорого. Эта тема вынуждает мою дочь прижаться лбом к краю ванны. Скулис. Так в Западной Австралии принято называть выпускников средней школы, а также недельное празднование выпускных экзаменов, приходящееся на конец ноября, начало декабря. Пентхаус упомянут не случайно. Молодежь, которая снимает по этому случаю номера в престижных отелях, отрывается вовсю. Так что не обходится без скандалов. Например, в 2017 году разгулявшиеся выпускники полностью разгромили пентхаус одного из дорогих отелей в курортном городе Голд Кост на восточном побережье Австралии. Вид у шикарных апартаментов был такой, будто в них угодила фугасная бомба. И этот случай там до сих пор хорошо помнят. «Фелисити и Частити!» Такие хорошие девочки, что, несмотря на всю свою занятость, все же сдержали свое обещание. Данное бабуле обещание разузнать что-нибудь о славном парнишке, который моет полы. «Его не будет на Скулис», — говорят они мне. «И он не был на выпускном балу», — говорят они мне. «Какие-то проблемы с отсутствием трансгендерно-дружественных туалетов», — говорят они мне. Не знаю, связано ли это как-то с его шваброй или нет. А потом они говорят мне, что слышали, будто на славного парнишку напали трансфобы и избили его. «Напали?» — говорю я. «Трансформаторы?» Они игнорируют меня. Я их не виню. Мысль о том, что кто-то обидел этого славного парнишку, настолько... «Это так неправильно», — говорит Фелисити. «Каждый может быть тем, кем хочет», — говорит Частити. «Просто не может быть», — думаю я, но ничего не говорю. Мне хочется обнять этого славного парнишку, прижать его к себе и сказать ему, что забудь. Но потом они говорят мне, что все окей. Он получает поддержку. И они призвали всех своих друзей лайкнуть его на каком-то тюбике для лица. Какие же они хорошие девочки. «Говорят», — сообщает Фелисити, «что он сейчас проходит курсы ТПО. Почему-то там». ТПО — техническое послешкольное образование. «Пойти», — говорит Частити. «Чай с глазами?» — изумляюсь я. «С настоящими глазными яблоками? Это ведь не очень красиво!» Тут просто трудно удержаться и не привести игру слов в оригинале. «IT» произносится точно так же, как «IT» — глазной чай или чай с глазами. Подобных омофонов в английском языке вообще великое множество. И зачастую понять, какое именно слово употребил собеседник, можно только из контекста. «Они ясно дают мне понять, что у них нет времени на мои дурацкие игры». «Технологии, бабуля!» — говорят они, закатывая глаза и размахивая смартфонами, чтобы проиллюстрировать весь спектр широко известных вещей, которые находятся за пределами этого моего, как его там. «Информационные технологии», — говорят они, — «обработка данных». «И он опять будет работать здесь», — говорит Фелисити. «Один день в неделю», — говорит Частити. «С испытательным сроком», — говорит Фелисити. «Общение с постояльцами строго ограничено». «Они так много знают. Так что он не забыл меня, благослови его Господь. Хоть и написал «забудь» в моем ежедневнике, но не забыл меня». «Почему тебя это так интересует, мам?» — спрашивает моя дочь из ванной, давая понять, что этот мой интерес — это еще один тяжкий крест, который ей приходится нести. «По-моему, он знает», — говорю я, к собственному удивлению. «Знает? Знает что? Что он знает?» «Не помню. Похоже, это ее удовлетворяет». И вот, заблуждаясь по первому этажу со своим ходунком, я, наконец, вижу славного парнишку со шваброй в руках. Чуть не смеюсь вслух, как какой-нибудь ларикет. Пол, который он моет, находится рядом с дверью в интернет-салон. Наверное, он не только моет полы, но и работает с компьютерами. Наверное, как раз поэтому славному парнишке и разрешили вернуться. Наверное, он моет не только полы, но и компьютеры. Надеюсь, что компьютеры более дружественны к нему, чем туалеты. Нацеливаю на него свой ходунок, улыбаюсь, но он отшатывается в сторону, к ближайшей надписи «Проход не загораживать». Я его не виню. На лице у него синяки. И, похоже, кто-то вырвал серьги из его носа и бровей. И его женская грудь почему-то вроде стала меньше размером. Как будто не получает поддержки или кому-то не нравится. Мне она, конечно, нравится, и я бы лайкнула ее, но у меня нет тюбика для лица. Лицо этого славного парнишки темнее, чем я помню. Или это глаза у него темнее? Или это такие тени? В смысле, те тени, которые продаются в маленьких коробочках с кисточкой, а не те, что наводит мой сын, когда говорит про мой аккаунт. Тени, чтобы скрыть синяки, которые славный парнишка получил в этих недружественных туалетах. Я подступаю ближе, но он отодвигается еще дальше. Ретируется или репостит, как сказали бы Фелисити и Чарити. Но тут мне кажется, что он не столько репостит, сколько приглашает меня последовать. Так что следую, вернее, подписываюсь. «Не всем нравится слово «последователь», бабуля», — говорит мне Фелисити или Частити, объясняя про какой-то там грамм. Так что чаще говорят «подписчик». И вот мы уже вместе стоим перед большими дверями под надписью «Проход не загораживать», загораживая проход. «Я скучала по тебе», — говорю я ему. Он почти что смотрит на меня. «Осторожнее!» «Вроде как», — говорит он. «Мля!» — говорю я. А затем «Нах!» Просто чтобы дать ему знать, что я поняла. А потом спрашиваю. «Тебе было очень больно?» «Затрахала», — говорит он. «Или забудь». И тут я вижу, что он пытался сплющить свои груди. Чем-то туго их перевязал, обмотал их бинтами, словно мумия или старый человек-невидимка из телевизора. Мне становится очень грустно. «Ты можешь быть кем хочешь», — говорю я. На сей раз он действительно смотрит на меня. «Нах», — говорит он. Я понимаю его точку зрения. И тогда беру его за руку. Кладу ладонь поверх его пальцев, обхватывающих ручку швабры. Смотрю в его темные подбитые глаза и вижу, что в них что-то есть. Что-то не совсем светлое, не совсем яркое, но каким-то образом связанное со светом. Как цветы связаны с солнечным светом, а птицы со смехом. Что-то растущее. «Посадить бы его в саду», — думаю я. «Вот что ему сейчас нужно. Нужней даже самого дружественно настроенного к нему туалета». Держу его за руку. Он держится за ручку швабры. Не пытается отодвинуться. Практически не пытается. И что-то бормочет. «Моча», — кажется мне. Я опускаю взгляд, чтобы проверить, но мой брючный костюм вроде в порядке. «Молчи», — говорит он. «Беда». И тут я вижу, что к нам направляется сердитая медсестра. Вижу, что она видит, как наши руки сомкнулись на ручке швабры. Она улыбается. Я убираю руку. Славный парнишка издает какой-то звук, похожий на полупроглоченный вскрик. «Могу я вам чем-нибудь помочь, лапочка?» — спрашивает сердитая медсестра. А затем поворачивается к славному парнишке. «И где ты сейчас должен быть?» «Я просто спросила у него, на какой день назначена следующая викторина», — говорю я. Но славный парнишка уже съежился, скользнул в сторону со своей шваброй. Усох, угас, как и это что-то у него в его глазах. Сердитая медсестра улыбается. Малый, который здесь не живет, чем-то испуган. Я нахожу его в инвалидном кресле у стены, в котором он сидит под улыбающимися акулами, изо всех сил стараясь выглядеть незаметным. Хиттейская девушка только что поставила ему на колени чашку чая, которую он расплескивает на себя, когда я с ним здороваюсь. Малый, который здесь не живет, как всегда в курсе всего, что тут происходит. «Я знаю, что тут происходит», — говорит он мне. «И что же тут происходит?» — спрашиваю я у него. «Разве сами не видите, что происходит?» — спрашивает он у меня. «Происходит?» «Сплошная перетряска», — говорит он. «Тряска?» — говорю я, просто чтобы все прояснить. «Или ряска?» «Я просто хочу услышать от него, что он здесь не живет». «И это еще не все», — говорит он. «Всегда есть что-то еще». «Интересно, это он про фрикадельки?» «Все дело в цифрах», — говорит он, — «так что, наверное, речь идет о бинго». Он все больше и больше, как это, возбуждается, проливает еще больше чая себе на колени, знаками дает мне понять, что нас могут подслушать, что кто-то следит за нами. «Уж поверьте мне, — хочу я сказать ему, — никто за нами не следит». «Все меняется, — говорит он, — так что дело не во фрикадельках. Меня переводят, — говорит он мне. Говорю ему, что прекрасно понимаю, какие чувства он сейчас испытывает, но это вроде как не помогает». «Нужно постоянно платить», — говорит он, — «все больше и больше и больше». Хочу спросить у него, какое отношение это имеет к сидению возле стены в инвалидном кресле под скопищем дурацких акул, которые подбрасывают пляжные мячи своими мерзкими мордами. Но, конечно, уже знаю ответ. «Если ты не будешь постоянно платить все больше и больше, тебя переведут в какое-то другое место, целостно и всеобъемлюще. И ты даже не успеешь опомниться, как окажешься в какой-то незнакомой комнате с тем же лоскутом шелка на другой дверной ручке. Или в инвалидном кресле у стены с лужицей чая на коленях. Или выпав из окна. На парковке, лежа там на спине и глядя в небо. «Потому что всегда есть кто-то, кто может заплатить больше», — говорит он. «Это нормально», — говорю я ему. «Это передовые методы, личностно ориентированные. У меня есть аккаунт и пароль». И хороший сын, который за всем присматривает. Мне неприятно лгать малому, который здесь не живет. Но что еще я могу сделать? Мне надо подумать об этом. Надо подумать о том, что я могу сделать. Должно же быть что-то. А потом что-то происходит в моей комнате. Что-то происходит на моей кровати. Не в моей нынешней комнате, конечно, и не на моей нынешней кровати, а в комнате, где на моей старой кровати лежит субъект с мерзкими складками на шее, раскрыв рот и пижаму, и смотрит не в мое окно с листьями и деревьями, а в телевизор, висящий высоко на стене. В комнате, которая точно моя, потому что к дверной ручке не привязан лоскуток шелка, а в окне нет парковки. Я сажусь рядом с ним. Предлагаю сыграть в скребл. но он просто таращится в телевизор. Вы мне не нравитесь. Напоминаю я этому мерзкому субъекту, просто чтобы внести ясность. Он лишь смотрит в телевизор, где какие-то важного вида персоны выходят из какого-то важного вида здания. А менее важные личности тычут в них своими микроскопами, микрофонами. Эти важные персоны вроде как политики или преступники, растлители малолетних или архиепископы. Мне все это совершенно неинтересно. Смотрю, как по одной из этих мерзких складок на шее у субъекта ползет муха. Другая муха заглядывает в мерзкую прореху на его пижаме, как будто ищет пароль. «Все меняется», — говорю я ему. «Я хочу, чтобы что-то произошло». Припоминаю своего безголового мужа с его могучей шеей. «Я хотела, чтобы что-то произошло, и тут оно и произошло». «Перемены — это хорошо», — говорю я. Я думаю о дядечке постарше и о том, насколько я люблю его чудесные пятнышки, которые не рак кожи. «Или нет», — добавляю я. А потом думаю о малом, который здесь не живет, неподвижно сидящем возле стены под акулами, хотя при этом его куда-то переводят. «Я знаю, что происходит», — говорю я, «поскольку какого хрена? Этот субъект все равно не слушает. Я знаю, что вы можете позволить себе заплатить. Я видела груду золота на столе у менеджера по исходу». По телевизору тем временем показывают полицейских, которые не похожи на полицейских и которые держат какого-то важного малого за руки и ведут его к полицейской машине, которая не похожа на полицейскую машину. Потом они помогают этому важному малому забраться на заднее сиденье, бережно обращаясь с его головой, чтобы он ею не стукнулся. Отчего становится понятно, что это полицейские и что это полицейская машина. «Но всегда есть что-то еще», — говорю я. «Этот малый в телевизоре кого-то мне напоминает. Всегда приходится платить все больше и больше», — говорю я. На лице у субъекта выступают капли пота, стекают по подбородку, скатываются в мерзкие складки на шее. Муха прикладывается к ним, пьет. В телевизоре появляется малый, очень похожий на того, что был с полицейскими какое-то время назад. Он смеется и размахивает бутылкой шампанского, после чего разрезает золотыми ножницами широкую ленту и обнимает за плечи какого-то другого знаменитого малого. А потом опять шампанское, красивые молодые женщины и еще важного вида здания. Похоже, это очень успешный гангстер или политик. Затем в телевизоре вновь полицейская машина. И вот он там, на заднем сидении, когда та медленно отъезжает от тротуара. Он не смотрит в окно, просто склоняет голову к коленям. Чувство, исходящее от телевизора, — это стыд, поражение, крах. И только теперь я вижу, что субъект, лежащий на моей кровати, вовсе не вспотел. Это не капли пота, что стекают у него по щекам и капают с подбородка, чтобы разлиться маленькими мерзкими речками по складкам на шее. Это слезы. Муха все равно их пьет. Он плачет. Он рыдает, он всхлипывает. Я понимаю, Кого напоминает мне тот малый в телевизоре? Затем рот субъекта, все еще открытый и нацеленный на экран, меняет форму настолько, чтобы издать звук. «Солнце», — произносит он. «И вот тебе на». Я вдруг хочу сказать ему, что все хорошо, что все в порядке, что солнце — это хорошо, что залитый солнцем сад невыразимо прекрасен. Но нет, не солнце. «Сынок, сынок мой!» Если есть что-то, что меня совершенно не волнует, так это сыновья других людей. Однако, только вот, тем не менее, слезы ручьями текут у него по шее. И из всех странностей, которые вроде сейчас происходят, самое странное — это то, что я держу его за руку. «Сочувствую», — говорю я ему. Он вновь замолкает. Молчит и всхлипывает. А в молчаливом телевизоре беззвучно отъезжает машина, на заднем сидении которой, склонив голову, молча сидит его сын между двумя молчаливыми полицейскими. Я держу его за руку. Нас только двое. И мухи. «У меня тоже есть сын», — говорю я ему на случай, если это поможет. «Вот что вам нужно в этом месте. Хороший сын с тщательно вытертой попой, который знает ваш пароль, который присмотрит за вашим аккаунтом». «Это не помогает». Естественно, не помогает. Его сын какое-то время не будет присматривать ни за какими аккаунтами. Наверное, как раз поэтому полиция и забрала его. Они раскрыли что-то неприглядное касательно его попы. Они знают его пароль. Они знают все. Вот почему они относятся к своим служебным обязанностям так скрипуче. Крупозно, скрупулезно. То, как они усаживают его в полицейскую машину, то, как они бережно придерживают ему голову, чтобы помочь ему забраться в полицейскую машину, то, как они медленно увозят его с его паролем и его позором. Это передовые методы. Это отвечает высоким критериям. С прицелом на будущее. Всегда есть что-то еще. Всегда есть что-то большее. Вам всегда приходится платить больше. Всегда находится кто-то еще. Субъект на моей кровати все еще плачет. Я пробую другой подход. «Это всеобъемлюще», — говорю я. «Личностно ориентировано». «Это не помогает». Я держу его за руку. Муха заглядывает ему в пижаму. А я опять пытаюсь рассказать ему про залитый солнцем сад, про пение птиц, про дядечку постарше и его глупые шуточки, про то, как меня сбил с ног ларикет, и про то, как я сказала «я люблю тебя». Это тоже не помогает. Я сижу там и держу его за руку. Этого достаточно. Он знает. Я знаю. Мы оба знаем. Это то, что мы оба знаем как пароль. Наконец, когда полиция давно уже увезла его сына на полицейской машине со всеми его паролями, аккаунтами и всеми его возможностями постоянно платить все больше и больше, появляется сердитая медсестра, как я и предполагала. Какое мне дело? Какое мне дело до этого мерзкого субъекта с мухами на шее и под пижамой? Какое мне дело до того, что этого его Ганганга, его солнечного мальчика, его собственного сыночка Джима увозят куда-то вместе с его способностью постоянно платить все больше и больше? Какое мне дело до того, что этот мерзкий старый субъект больше не способен платить все больше и больше? Какое мне дело, если это означает, что его переведут, как и всех остальных? Сердитая медсестра смотрит на нас обоих. На него с его открытым ртом и мухами, одна из которых пьет слезы с его шеи, а другая заглядывает в расстегнутую ширинку его пижамы. И на меня, держащую его за руку. Смотрит и улыбается. На следующий день, когда я заблуждаюсь в коридоре, вижу, как менеджер по исходу заходит в ту комнату. В ту самую комнату без шелка на дверной ручке. Я очень тихо следую за ним, на достаточном расстоянии, чтобы увидеть, как он выключает телевизор и что-то делает с подушками того субъекта, пока разговаривает с ним, низко склонившись над ним и почти прильнув к нему, словно муха, ползающая у того по шее. Когда менеджер по исходу оборачивается в сторону двери, я вижу золотой отблеск от его водолазного костюма, словно предостережение, и быстро удаляюсь со своим ходунком. Вскоре после того, как он уходит, я вижу, как в комнату заходит сердитая медсестра. Когда она опять появляется в дверях, в руках у нее подушка. Я знаю, что это за подушка. Я достаточно смотрела телевизор. Это улика. Я вхожу в комнату после нее. Рот лежащего на кровати субъекта открыт. Глаза открыты. Пижама открыта. Жизни в нем не больше, чем в темном телевизоре на стене.